Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя, и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю, и мне хочется боя. Я от бака даю-то в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну накаркал, полундра, выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу, шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грусти. Ждал я этой минуты и смогу вам помочь. Мы догоним ее, но зачем, что такое? Почему стоп-машина и я в дрейфе лежу? Почему я неволен, почему я в конвое? Почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен, почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу. И в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.